Сейчас он ехал на свидание с подзащитным, скорее для того, чтобы выполнить свой адвокатский долг. Единственное, на что он еще надеялся, был президиум Верховного Совета РСФСР, который мог помиловать Андрианова. Ходатайство о помиловании было направлено президенту республики уже более 2 месяцев тому назад, а ответа все не было. Новочеркасская пересыльная тюрьма как будто ничем не отличалась от сотен других тюрем Советского Союза. Такое же добротное кирпичное здание, возведенное руками заключенных и постоянно пребывающее в состоянии капитального ремонта. Те же красочные транспаранты. Один из них, который он видел и в Южно-Сахалинске, и в Томске, и в Рязани, особенно умилял адвоката. Решение съезда партии в жизнь. Можно было подумать, что основная задача партии в том, чтобы помещать людей в лагеря, где они в поте лица боролись бы за выполнение решений съезда. «Я к Андрианову», срывающимся от спешки голосом, сказал адвокат, протягивая в узкое окно с надписью «Дежурный» свое удостоверение и разрешение суда на встречу с заключенным. «Опоздали к Андрианову, гражданин адвокат», отозвался мордастый старшина. «Свидание дать не можем». «Как это не можем?» Не понял адвокат. «Взгляните на часы, молодой человек. Сейчас только 12, у меня еще есть время». «Да, нет у вас времени, гражданин адвокат». «С издевкой», — ответил старшина. «Приговор приведен в исполнение». Тем и отличается новочеркасская тюрьма от сотен других советских тюрем, что специально предназначена для расстрелов. Сюда свозили и свозят тех из заключенных, кому определена вышка, высшая мера наказания. А смертных приговоров приводится в исполнение в нашей стране от 700 до 1000 в течение года. Поэтому таких специализированных тюрем в стране несколько. Думая, что старшина что-то напутал, адвокат поспешил к начальнику тюрьмы. Принял его довольно молодой подполковник внутренней службы Тимофеев, явный представитель новой волны. Усадил за длинный ореховый стол в мягкое кожаное кресло, даже предложил боржоми, а потом не спеша, словно врач тяжелобольному, объяснил, что служба есть служба, даже такая неприятная, как проведение казни, что подзащитный его Андрианов только вчера расстрелян. Расстрелян по всем правилам, с соблюдением всех инструкций. В присутствии прокурора по надзору за местами лишения свободы, представителя из Министерства внутренних дел и, разумеется, врача. «Да, опоздали на какие-то сутки», — посочувствовал адвокату подполковник Тимофеев. «Но тут что-то не так, какая-то ошибка», — не соглашался адвокат. «Верно, президиум Верховного Совета Республики отказал в помиловании, не успев уведомить меня. Но ведь есть еще одна инстанция — президиум Верховного Совета страны». «Так считают очень многие», — ответил подполковник. «Однако это неверно. В отношении лиц, совершивших преступления на территории России, последняя и окончательная инстанция — президиум Верховного Совета РСФСР. А ответ от председателя Президиума Верховного Совета РСФСР товарища Яснова уже прибыл фельдпочтой. Там сказано: ходатайство осужденного и его защитника отклонить, приговор немедленно привести в исполнение. Начальник тюрьмы продолжил: чтобы зэк не мучился и не страдал, мы идем на маленькую хитрость. Оглашая ответ из республиканского президиума, разъясняем зэку, что у него есть еще одна попытка обращения к председателю Президиума Верховного Совета СССР. Ничего не подозревающий заключенный успокаивается, пишет прошение лично товарищу председателю и с надеждой выходит из помещения. Он даже не догадывается, что это последние минуты его жизни. Он ожидает положительного ответа от главы государства. В этом и проявляется гуманизм советской власти. Вчера же с утра происходило так. Андрианов сидел в одиночке и вспоминал свою жизнь. Последнее преступление Андрианова оводилось их за ним не один десяток, одних только судимостей было 7, состояло в том, что он поджег 2 дома в Бирюлеве. Дом своей сестры Тоньки и дом ее соседей Тихоновых. Если бы только петух, пустяк, отмотался бы, не от такого уходил. Да вот беда, поджог обернулся убийством. А началось все вот как. Андрианов пропился до нитки с какими-то снабженцами в Славянском базаре. На утро нужно было опохмелиться, да пустой был, как начинающий карманник. На станции Бирюлево-Товарная, где временно жил, встретил Ваньку Злобина, спекулянта и богача. Мальцами познакомились в лагере. Злобин завел к себе, показал полированный гарнитур, сказал, что Магарыч по старой дружбе поставит обязательно и деньжатами выручит, но есть у него к другу одна просьба, может, даже пустяк. «Спали Аньку Тихонову, мою падчерицу. Тебе это расплюнуть, она, скотина, еще в 55-м, когда я из лагеря вернулся, лишила меня прописки в моем же дому, который мне от первой жены покойницы достался. 10 лет зуб на нее точу». За труды Злобин пообещал сотенную, а жена его жалобно так пропищала: «Сделай это, Борис Алексеевич, обижен не будешь». Андрианов тоже не лыком был шит, решил: «Опохмелюсь, деньжат возьму, а поджог, ну уж нет, сами пускай поджигают. Попугаю этих Тихоновых, Магарыч от работы и будет». Темной летней ночью, после того, как они втроем осушили ведро брашки, Злобин сказал: «Пора», и протянул Андрианову металлическую канистру с бензином. Он и жена проводили пьяного Андрианова до угла, подсобив нести железные ломы. «А для чего ломы-то?» — спросил Андрианов. «Двери и ставни припрешь», — объяснил Злобин. А супруга его добавила тоненьким голоском: «Поаккуратнее, Боренька, проследи, ради бога, чтобы никто не сбег». Тут Андрианов вдруг припомнил, что и у него залежалась обида. 5 лет назад, когда померла маманя, осталось наследство, мебель кое-какая, старый дом, сберкнижка на 315 рублей 90 копеек. Андрианов был как раз в лагере, и сестра Тонька и братан Васька прикарманили его 1/3. Такой подлянки Андрианов простить им не мог, и вдруг с пьяной решил, что пришло время рассчитаться. Получилось все на выворот. Андрианов хотел спалить дом сестры, а Тихоновых только попугать. Зачем брать грех на душу? Этой Аньки он сроду не видывал. Но пламя, подзадоренное керосином, сразу же охватило дом Тихоновых, а с Тонькиным вышла невезуха. Огонь, начавший было лизать сыроватые доски забора, вскоре погас, а подойти ближе мешала шальная псина, привязанная у крыльца. Анна Тихонова и ее 7-летний сын сгорели заживо. Спаслись лишь 2 младшие дочери. «Эх, сокрушался потом Андрианов, зачем только я этих людей погубил, что они мне сделали?» Он припомнил и сам поджог, и пепелище, куда он пришел на утро вместе с другими жителями Бирюлева посмотреть, как выносят трупы Анны Тихоновой и ее сынишки, который до того обгорел, что ножки его отвалились, когда пожарный нес его к машине. Может, и признался Андрианов наследствие потому, что все стоял перед его глазами мальчишка с обгоревшими ножками. О многом передумал Андрианов, сидя в камере смертников, ожидая результаты последней просьбы о помиловании. И чем больше думал, тем больше проникался уверенностью, что не только он один виноват, что так сложилась его шальная жизнь. Вот раннее детство. Ему больше 5. Разгоряченный детской игрой прибегает домой с улицы. Отец тянет его за рукав, отводит в чулан и бьет наотмашь по лицу. Борька даже не понимает, за что. «Рубаху, гаденыш, смотри, как ты взорвал!» — кричит отец. «Мне на нее неделю и шачить надо!» Когда мать вступается за мальчика, отец бьет и ее, худую, изможденную почти девочку. Сколько Андрианов помнил себя в детстве, отец всегда бил и жену, и 3 своих детей. Из-за порванной рубашки, из-за разбитой тарелки, а то и так, для порядка. и впервые почувствовал себя Борис в безопасности, когда его худого, голодного, с синяком под глазом сосед Рябов привел в шайку воров-домушников. Им позарез нужен был оголец его комплекции. С той поры, как он ужом пролез сквозь узкую щель форточки в чью-то богатую квартиру в доме правительства возле кинотеатра «Ударник», началась для Бориса воровская жизнь, продолжавшаяся все эти годы. Поначалу он занимался квартирными кражами. Когда подрос, воровской пахан его отправил к школе отбирать деньги у учеников. Потом он выучился на карманного вора, лазил по карманам в трамваях и троллейбусах. Через годок стал грабить людей на улицах, а там взломы магазинов, сберкасс, даже банков. Сидел Андрианов 7 раз, и было у него в общей сложности 47 лет лагеря. Дел же уголовных за ним было не менее 200. После 7-го лагеря он остепенился и решил податься в хозяйственники. Нанялся в одном из колхозов Винницкой области в Толкачи, ездил с Украины в Москву добывать запасные части к автомашинам, тракторам, комбайнам. Для этого получал в подотчет кругленькие суммы и пропивал их со своими старыми и новыми друзьями, ворами и чиновниками различных министерств и ведомств. Работенка была непыльная.